Глава 12. Империя Аствер, военный лицей Крестич. 8 мая 1402 года. Через полчаса начнется наш первый экзамен после возвращения в училище. И весь наш курс, пока имеется время, сидит в читальном зале библиотеки. И каждый кадет еще раз просматривает свои конспекты и листает справочники. В общем-то, экзамен не очень серьезный и больше напоминает зачет, во время которого главное уверенно выдавать информацию, не сбиваться и показать, что ученик знает ответы на все вопросы преподавателей, которые будут касаться только трех предметов – основ магии, землеописания соседних государств и тактики имперской кавалерии. Но спрашивать станут строго, впрочем, как и всегда, и расслабляться не стоит, а то… живо лишат сна и заставят дополнительно предметы зубрить. Поэтому мы стараемся, как только можем. И я не исключение. Листаю свою толстую тетрадь из серой имперской бумаги, с обложкой из тонкой кожи и останавливаюсь на магии, разделе, который знаком мне менее всего. Что есть магия? Определений этому явлению чрезвычайно много. Но для империи Оствер это проявление энергетик дольнего мира в мире реальном. То есть имеется планета Кама-Нио. Она реальность, которая состоит из воды и земли, воздуха и деревьев, людей и животных, камней и так далее. И все вокруг нас, весь округлый планетоид, летящий в космосе, и мы сами, пронизано токами силы иного пространства, которое называется дольний мир. И некоторые люди обладают родовой предрасположенностью к общению и взаимодействию с этим пространством, в котором обитают боги и духи. А главное, они могут использовать невидимые подавляющему большинству людей потоки, идущие из того странного и невообразимого мира, энергии. У всех талант к этому разный. У одних больше, у других, соответственно, меньше. Но одно неизменно – это то, что для правильного использования энергетик дольнего мира надо долго обучаться в специализированном учебном заведении. И в Оствере это Академия магии и колдовства, расположенная невдалеке от имперской столицы Грас-Анхо. И там, за стенами Академии, на то, чтобы освоить науку магии, люди тратят минимум 10 лет. Они учатся, медитируют, общаются с иным миром, проводят эксперименты и изучают свойства трав и камней, которые способны впитывать в себя магические энергии. И в итоге большинство из них, как мой дядя барон Койн, после общения с иным пространством, сильно изменившись внутренне, а зачастую и внешне, становятся дипломированными специалистами, которые могут называть себя магами. А после обучения они расходятся по магическим школам, и каждый работает в своем стиле и направлении. Одним удобнее заклятия, другим артефакты и алхимические преобразования, третьим чистая энергетика, а четвертым и пятым работа с живыми организмами и рунами. Все достаточно просто и понятно. И именно так, только с большими подробностями, я буду отвечать моим экзаменаторам. Однако, чем глубже я вникаю в этот предмет, тем больше, как у человека мира Земля, обладающего несколько иным, чем у местных жителей, складом ума, у меня возникает вопросов. Самый главный из которых – почему во времена расцвета Ишимибар и ранней империи Оствер маги управляли энергетиками дольнего мира с большей эффективностью, чем сейчас? А обучение магическим наукам занимало не 10 лет, а 3-4 года. Ведь существуют древние книги, в которых это все упоминается. И их не одна или две, а десятки. И хотя во многих текстах имеются правки, мне они заметны, и цепляясь за слова и предложения, я понимаю, что откат назад произошел не только по технике и общему уровню жизни, но и по магии. При этом со временем пришло понимание того, что наверняка и местные маги из особо продвинутых это знают. Однако почему-то они данной темы не касаются и никак ее не затрагивают. Ну, а самому мне об этом спрашивать не стоит. А если и проявлять интерес, то только с Койном, который может выступить в роли моего консультанта. Однако его рядом нет, и мне остается только сравнивать древние тексты, размышлять, ставить перед собой вопросы, самому на них отвечать и ворошить пыльные листы книг. Кстати, о книгах. Подаренная мне копия кратких жизнеописаний наиболее знаменитых выпускников военного лицея «Шайгер», написанная полковником Трентом Ройхо, видимо, одним из моих предков по крови, до сих пор со мной. В лицее действует закон. Отбери у человека все права и блага, понемногу их возвращай, и он будет счастлив. Так что на третьем курсе появились некоторые послабления. В частности, господам-кадетам увеличили личное время. Мы можем писать и получать письма. А помимо того, иметь при себе пару мелких безделушек и несколько книг. Так что я постоянно перечитываю занятную книжку про военный лицей «Шайгер». И хотя там нет описания систем подготовки воинов или методик, в ней имеется указание, где находилось это военно-учебное заведение. А из описания жизни его выпускников можно представить, чему и как их учили. Например, сюжет про герцога Кеэпа Акцира, о котором ранее я уже читал. Сей славный маг-воитель, будучи молодым лейтенантом, в одиночку атаковал полусотню вражеских гвардейцев из королевства Ассир, которые, между прочим, до сих пор существуют, и всех их уничтожил. И по тексту было ясно сказано, что он использовал не только заклятый профессионалами-маками меч, но и свои собственные боевые заклятия, такие как плющ, черная петля и полное восстановление. Что, как и от чего? Подробностей нет. И если насчет последнего заклятия ясно, каким образом оно должно действовать, то относительно первых двух можно лишь догадываться, что это такое. И еще, автор книги при описании боя и применении заклятий использовал термины «индивидуальный энергопоток» и «внутреннее капсулирование тела». Может быть, это как-то связано с боевыми энергокапсулами, которые продаются в магических лавках? Пока не знаю. Есть предположение и не более того. Вздохнув, я на время отложил конспект. Ладонями размял затекшую шею, откинулся на спинку кресла, в котором сидел, и огляделся. Вокруг меня за столами расположились курсанты нашего курса, и вместе со мной нас в читальном зале 27 человек. А в самом начале было больше 200, но кто-то сразу отсеялся, не выдержал физических нагрузок, другие позже на психологическом гнете сломались. А три человека, все из первого несчастливого десятка, уехали в первый отпуск и в училище не вернулись. Один на дуэли погиб, второй струсил, не смог себя пересилить и вновь вернуться под власть сержантов и офицеров-инструкторов. А третий эмигрировал за границу, где ему уже сейчас, сразу же, предложили хорошие условия жизни и офицерский гвардейский чин. «Вот так вот случается». Поманили человека деньгами и званием, и он про все забыл. Что касается нашего второго десятка, то все на месте. Про приключения в княжестве Фертанг я рассказывал. И в целом можно считать, что первый отпуск прошел на оценку отлично. Кадеты погуляли и расслабились. А мы с Альерой дрались на дуэли. Вышли из схватки победителями, и у каждого из нас в кошельке прибавилось золотых монет. Правда, после этого всем нам пришлось покинуть владение Нумана VII. Но это ничего. Вовремя слинять тоже надо уметь. Я подумал об отпуске, и от хороших воспоминаний мои губы сами собой растянулись в улыбке. При этом взгляд зацепился за графа Тормана Сарану и Кричарда Калька, которые с нами в Фертанг не ездили, а гостили у себя дома. И по сравнению с нами их отдых не задался. У молодого графа Сараны более сильные соседи отбирают родовые земли, и он пытался уладить этот вопрос миром. Однако его вежливо посылали и внимание на него обращали не больше, чем на надоедливую мошку, А на дуэль, не имея никакой поддержки, он не решился. И правильно сделал, потому что его просто-напросто прибили бы, как покойного отца. А после сказали бы, что он упал с лошади и расшиб себе голову. Так что хмурый и злой Сарана теперь тренируется круглые сутки и готовится отомстить своим обидчикам. С Кричардом Кальком история несколько иная, но тоже нехорошая. Он выходец из небогатой семьи вассалов великого герцога Канима, баронов Кальков. И нашему сокурснику в жизни мало что светило, поскольку он не являлся старшим сыном барона и наследником его титула. Однако по неизвестной причине его дедушка по материнской линии оставил ему богатое наследство. И неожиданно Кричард стал обладателем своего собственного замка, неплохих земель, медного рудника и крупной суммы денег. Кажется, живи и радуйся. Но как тут радоваться, когда на твое богатство, пока ты в военном лицее, саранчой налетела многочисленная худородная родня? Тут уж не до отдыха. И в данном случае было необходимо сразу же пресекать все поползновения двоюродной, троюродной и еще непонятно какой родни на чужое имущество. Так что Кричард стал действовать. Где пинками и кулаками, а где-то уговорами и угрозами он освободил свои земли от дражайших родственников, после чего попытался расслабиться и отрешиться от суровых реалий Крестича. Но куда там? В течение недели на него было совершено 4 покушения, и в 2 из них он выжил по чистой случайности. Так что возвращение в военный лицей Кальк воспринял с радостью. Деньги он положил в банк великого герцога, а все остальное имущество сдал его управляющим в аренду. И теперь может спокойно продолжать обучение и не думать о плохом. «Господа кадеты!» — прерывая мои размышления и тишину читального зала, в помещение вошел сержант первого десятка Юл Цингер. «Время! Всем на выход!» Кадеты встали со своих мест и направились в аудиторию, где каждый десяток, отдельно от других, начнет сдачу экзаменов. Наш десяток проходит в отведенное для нас помещение и садится за парты, которые мало чем отличаются от тех, которые стоят в земных учебных заведениях. После чего я смотрю на длинный стол перед черной доской на стене, которая завешена картой империи и окрестных земель. Экзаменаторов 4. Наш офицер-инструктор Свен Нитра, как всегда, с папочками. Заместитель начальника военного лицея капитан Зайнер, седоусый толстячок, как говорят в прошлом, лихой кавалерист. Преподаватель землеописания господин Сибис, подслеповатый старичок. И один из магов школы Торнадо, которую принято считать боевой, господин Саймор, на вид 30-летний мужчина, одетый в светло-синюю мантию. Нормальный состав и люди знакомые, так что можно примерно представить себе, что они спросят. «Кто первым предстанет перед экзаменационной комиссией?» — спрашивает капитан Зайнер. «Я?» — слышится мой голос. «Что же, прошу к нам», — Зайнер усмехнулся. Быстро, но без суеты и излишней поспешности я встал с места, подошел к столу экзаменаторов, доложился по всей форме и приготовился выслушивать вопросы, на которые должен ответить. Начал Зайнер и, как всегда, со своей любимой кавалерийской темы – конные атаки. Ничего сложного в этом вопросе для меня не было, и я рассказал все, что знал. Четко, уверенно, без лишних словес, по шагам описал сомкнутую и разомкнутую атаки – со всеми нюансами и уложился в 6 минут. Заместитель начальника военного лицея остался доволен, подкрутил ус и пришел черед господина Саймора. Маг опросил меня по самым пустяковым вопросам и тоже был удовлетворен. 2/3 экзамена уже позади. Учителя и наставники спокойны. Я тоже. И оставался последний вопрос – от преподавателя землеописания, который попросил меня обрисовать общую обстановку в государствах, с которыми граничит империя. А поскольку вопрос общий, то можно было отделаться самыми пространными формулировками с кратким описанием сопредельных с империей остров государств. Тем более, что выводы по такому предмету, как землеописание, мы должны были делать сами на основе массы вспомогательных материалов. Так что это простая тема, на которую надо было ответить просто, в течение 6-7 минут. Однако меня понесло, и, подойдя к карте, я взял указку и начал отвечать, и вроде бы был краток, но сказал не то, что от меня ожидали услышать. Как известно, владения империи Оствер раскинулись на трех материках – Эранга, Мистир и Анвер, и протяженность границ нашего государства – более 110 тысяч километров, которые прикрыты всего 6 десятками полков регулярных войск и не очень многочисленными дружинами пограничных владетелей. «Вопрос был не про империю, кадет Ройхо», — прервал меня Сибис. «Так точно, господин учитель, но я посчитал, что это необходимая вставка. Разрешите продолжить?» «Да». «Теперь непосредственно обстановка в сопредельных с нами государствах. Наши соседи, все без исключения, готовятся к войне. На Иранге мы граничим с тремя крупными республиками, которые ранее были имперскими провинциями. Это Коцка, Кауш и Васлай, которые пару лет назад объединились в конфедеративное сообщество. А теперь строят новые корабли и комплектуют наемные армии. Куда они направят свой удар? Совершенно понятно. На нас». А все это потому, что они считают, будто остверы ослабли и не смогут дать им достойный отпор. Далее. На материке Мистир имперские земли соприкасаются с четырьмя державами – царством Цегет, республикой Арзум и двумя королевствами – Ассир и Асилк. Это очень богатые, сильные и развитые государственные образования. И судя по тем известиям, что от них приходят, они тоже куют мечи и заключают между собой союзные соглашения. А если учесть то обстоятельство, что за последние 3 года у них несколько раз побывали республиканские посольства из Кауша и Васлая, которые были приняты очень тепло, можно предположить, что в случае военного конфликта на Эранге материк Мистир тоже полыхнет пожаром войны. Следующий материк Анвер, где наша граница проходит преимущественно по населенным кочевниками степям и пустыням. И единственное серьезное государство в тех краях – это теократия Шаир-Каш, где набирает популярность так называемый культ свободы, пропагандирующий падение империи зла, под которой подразумевается Оствер. Ну и последнее. Это морские и океанские просторы, на которые не принято делать упор, а надо бы. Потому что с соседних материков и близлежащих архипелагов тоже можно ждать беды. И обладая той информацией, которая мне доступна, я могу сказать о том, что морские лорды и краснокожие манкари тоже готовятся вступить в войну, только против кого неизвестно. Возможно, против нас, а может так случиться, что они всех подряд будут грабить. «То есть вы, кадет, считаете, что грядет большая война?» — спросил меня Нитра. «Она вполне возможна», — ответил я. «А иначе все было бы тихо». «На основе каких документов вы сделали такие выводы?» «Газеты из Асилка и Асира. Копии указов республик Коцка, Кауш и Веслай. Донесения пограничников с материков Мистир и Анвер. И свежий номер государственного обзора по сопредельным государствам, выпущенный канцелярией Верховного Имперского Совета». «Вы понимаете, что ваши выводы основаны на самой общей и несекретной информации?» «Так точно». «В таком случае, дабы проверить ваши знания, давайте более подробно остановимся на каком-либо одном государстве». Капитан нахмурился. «Например, на королевстве Ассир. Что вы можете про него сказать на основе ваших собственных знаний и умозаключений?» Королевство Ассир расположено в юго-восточной части материка Мистир, преимущественно на равнинах Юрсан и предгорьях Камиранского хребта. Население государства приблизительно около 23 миллионов человек. Строй феодальный, с сильной централизованной властью короля, на данный момент Унича I, который управляет государством с помощью приближенных королевской фамилии родственников. Столица Дант-Ас. Денежная единица – 10-граммовые золотые и серебряные монеты Юрасы. Сильная экономика, основа которой сельское хозяйство, производственные мануфактуры, шелкопредельные фабрики, железоделательные заводы и богатые рудные залежи. Регулярная армия – 210 тысяч человек. Еще 30 тысяч на флоте. Помимо этого имеются крупные формирования народной милиции и дружины феодалов. Главный бог этого королевства, как и в империи, Самур-пахарь. Имеется своя академия магии и каста чародеев. Традиционно Ассир очень дружит с соседним Асилком, и, как правило, они дружат против нашей империи. «Понятно», — прервал меня Нитра, поднимая раскрытую ладонь. «Тему знаешь». Однако хотелось бы понять, на чем основывается твое предположение, что Ассир готовится к войне. Каковы конкретные факты? Во-первых, королевство спешно перевооружает и доукомплектовывает армию и флот. Во-вторых, ассиры увеличивают закупку дефицитных для себя имперских товаров, в основном магических ингредиентов, сукна и шерсти. А подобный всплеск торговой активности был лишь перед прошлой войной с ними. В-третьих, в стране активно зачищают всех, кто так или иначе может встать на сторону Оствера. И дело маркиза Цункана, казненного в прошлом месяце, явное тому свидетельство. В-четвертых, делаются большие запасы продовольствия и военного снаряжения, а многие королевские мануфактуры перепрофилируются под военные нужды. В-пятых, налаживание дипломатических контактов с конфедеративным республиканским содружеством на материке Эранга. Это основное. Однако есть масса мелких факторов, которые говорят о грядущей войне. Прикажете продолжать? Нет, вопросов больше не имею. Сдача экзамена засчитана. Разрешите идти? Подожди. Офицер-наставник достал из кармана своего мундира письмо в пакете и положил его на стол. «Это тебе. Иди». Я взял пакет и вернулся на свое место, и пока офицеры и преподаватели гоняли моих однокурсников, распечатал письмо, которое оказалось от барона Койна. Мой родственник писал, что недавно один из его друзей-магов гостил у герцога Грига и видел младших Ройхо. С ними все в порядке. Они живут вполне неплохо, хотя свобода их, по понятным причинам, ограничена стенами герцогского замка. Родовое жилище графов Ройхо разграблено, и сейчас в нем расквартирован небольшой отряд дружинников Грига. Барон Арьян исчез в неизвестном направлении, а сам Коин, с подачи своего покровителя Вишнера, отправляется в долгое путешествие. В общем, самое обычное письмо. Тем временем мои однокурсники и сотоварищи по десятку один за другим в течение 2,5 часов сдали экзамен, и пришел черед отправляться на занятия по фехтованию. Сначала вышли преподаватели из Айнер, а за ними следом двинулись мы. Однако, когда я направился на выход, из аудитории меня остановил голос Свена Нитры. «Кадет Ройхо!» «Я!» Поворот в сторону капитана. Офицер встал из-за стола и подошел ближе, после чего сказал: «К вам будет поручение, кадет. Вы должны написать реферат о положении дел на имперском пограничье и кратко изложить ваши выводы относительно подготовки сопредельных с нами государств к войне. Справитесь?» «Так точно. В таком случае на сегодня вы освобождаетесь от всех занятий. Ступайте в читальный зал и работайте. Вечером жду вас с рефератом». Приказ был понят правильно и удивления не вызвал, так как рефераты на разные темы с подачи капитана некоторые из моих однокурсников уже писали. Поэтому спустя 15 минут, обложившись справочниками и отчетами, листами бумаги и грифельными карандашами, я приступил к написанию доклада. И хотя мне не совсем понятно, зачем капитану Нитре мои размышления, Если он наверняка регулярно получает сводки имперского генштаба и некоторые данные разведки великого герцога Канима, дурака уже не включишь. А значит, придется изрядно попотеть, прежде чем у меня получится нормальный документ, объясняющий, откуда я взял ту или иную информацию и какой из нее сделал вывод».